Да, а можно будет также со школой, когда каникулы закончатся. Нет, но, нет, ладно, пойду приму душ. Стоило Виллу удалиться, как Сьюзен метнулась к шкафу. Прости, прости, прости. Открыв шкаф, Сьюзен затараторила, сгорая от стыда, если у нее и появилась робкая надежда на то, что это свидание станет не последним. Когда она обнаружила, что Фобос не ушел, пока она спала, то вот после того, как она запихала его в шкаф, эта надежда умерла в корчах. Я слышал не один десяток анекдотов, когда любовников запихивали в шкаф, но там всегда фигурировал ревнивый муж, неожиданно вернувшийся из командировки или еще откуда-то. Вариантов было много, но вот такого никогда не слышал и даже представить не мог. Прости, как насчет повторить? А, Сьюзен растерянно посмотрела на Фобоса, который уже выбрался из шкафа и каким-то образом смог одеться и даже причесаться, а после на шкаф. Если что, я не про запихивание в шкаф, а насчет свидания. Согласна. Тогда в пятницу. Да, отлично. По мере разговора мы вышли из комнаты Сьюзен и неспешно направились к двери. И вот тут уже второй раз за утро нас прервал голос одной неугомонной будущей стражницы. «Мам, а где мои серые джин?» Вилл вышла из ванной в одних трусах и с полотенцем на голове, продолжая вытирать волосы, и только на окончании фразы заметила меня. И стоило этому случиться, как у нее волосы встали дыбом и по ним пробежали синие искорки разрядов, а ее саму через долю секунды как ветром сдуло. «Мам!» Этот возмущенный вопль, в котором было возмущение, смущение, праведный гнев, и вопрос, что он тут делает, доносился уже из ее комнаты. «Хм, думаю, мне лучше не применять стратегическое отступление, а принять бой, Сьюзен замялась, с одной стороны тот факт, что Фобос оставался и был готов объясниться с Вилл, радовал, с другой она переживала, что Вилл может ощениться покруче любого ежика. Но сформулировать свои мысли в слова она не успела, потому что из своей комнаты появилась виновница уже второй неловкой ситуации за последние полчаса. «Мам!» Вилл, громко топая, выходила с явным намерением добиться ответов и высказать все свое возмущение, но ее боевой настрой сильно увял, когда она, выйдя из своей комнаты, обнаружила улыбающегося Фобоса. «Привет, Вилл!» Сверкая улыбкой, заявил этот просто этот. Точного определения в своей памяти Вилл найти так и не смогла. «Что он тут делает?» «Ау, мне совершенно случайно, можно сказать, по случаю из-за работы достались 3 билета на премьеру какого-то фильма в эту пятницу, как же он назвался? Приключения Конора Варвара 3. А, точно, именно так он и называется». Фобос радостно покивал, а вот Вилл сильно погрустнела. «Вилл, перемена была настолько резкая и сильной, что Сьюзен не могла этого не заметить и не обеспокоиться. Мы с подругами хотели сходить, но все билеты разобрали. Я, собственно, чего заглянул, хотел пригласить вас сходить на этот фильм, но раз тут так вышло». Вилл на мои слова начала заливаться краской и искрить. «Прими эти билеты в качестве извинения, а также вот это», и протянул ей конверт. «Ну а мы с твоей мамой сходим в очень скучный ресторан, где одних вилок штук 10 видов». «А это что?» Слова про ресторан были не то пропущены мимо ушей, не то просто проигнорированы, но в любом случае это можно считать за одобрение, а все внимание было сосредоточено на конверте. Это взятка ХМ, спонсорская помощь для покупку попкорна, напитков и прочего нужного при походе в кинотеатр с подругами. По рукам, и протянул руку для рукопожатия, при этом заговорчески подмигивая. По рукам. Вилл, не слишком долго думая, приняла взятку, также заговорчески мне подмигивая. Ей явно льстило, что с ней говорят не как с маленькой девочкой, а как с равной. Сьюзен же с наших заговорческих перемигиваний старалась не засмеяться в голос. «Тебе не стоило». Когда счастливая Вилл умчалась сообщить новости своим подругам, Сьюзен попыталась опять завести старую шарманку. «И вот честно не понимаю, зачем стоило. И вообще это был коварный план. Ведь может она с подругами объестся сладости и решит остаться с ночевкой у кого-то из подруг». Теперь я уже заговорчески подмигнул Сьюзен, отчего она покраснела, явно вспоминая прошедшую ночь. «До скорой встречи». Поцеловав на прощание, хотя поцелуй был такой, что мог перейти в нечто большее, если бы не одно рыжее создание, удалился по своим тиранским делам. Закрыв за Фобосом дверь, Сьюзен Вандам еле сдержала себя от того, чтобы не прыгать и визжать от счастья. Встреча с Фобосом напоминала историю из какого-нибудь сериала или любовного романа. Нет, он даже больше походил на прекрасного принца и рыцаря в сверкающих доспехах, чем герои романов и фильмов. Сьюзен не раз слышала комплименты в свой адрес, но вот чтобы ее приняли за старшую сестру собственной дочери, такое было впервые и было приятно. Приглашая Фобоса на свидание, Сьюзен не особо надеялась на продолжение и какие-то серьезные отношения, но даже так свой шанс получить кусочек счастья она упускать не собиралась. Фобос был красив, галантен, имел пусть и своеобразное, но неплохое чувство юмора и не сбежал, узнав о наличии у нее багажа, как некоторые ухажеры. В ресторане он много рассказал о себе, и его история еще больше походила на сюжет фильма или какого-нибудь детективного романа. А после, Сьюзен никогда не было так хорошо, но все хорошие имеют неприятное свойство заканчиваться, и эта сказочная ночь также закончилась. Сьюзен очень сильно удивилась, обнаружив Фобоса в постели на утро, и его присутствие нельзя было списать на то, что она просто проснулась первой. Нет, Фобос уже давно не спал, но никуда уходить не спешил. Сьюзен же на такое не рассчитывала, а также она не рассчитывала, что ночь пройдет так. В результате она проспала на работу, да и Вилла уже вернулась от подруги, у которой оставалась с ночевкой. Вспоминать, сколько усилий пришлось приложить, чтобы эту самую ночевку организовать, Сьюзен не хотела. И вот она в панике запихала Фобоса в шкаф. Только за то, что он туда безропотно залез, Сьюзен была очень благодарна. Все же объяснять своей дочери, что у них дома делал мужчина, с которым она несколько дней назад познакомилась, было выше ее сил. Тем более Вилла в штыки встречала тех немногих ухажеров, что появлялись на горизонте, за которой собственно и исчезали после короткого общения с девочкой, вошедшей в подростковый возраст. А вот дальше все приняло такой оборот, что Сьюзен подозревала, что все еще спит и видит сладкие сны. Фобос не только не обиделся на то, что его запихнули в шкаф, но и воспринял это с юмором, и свел все к шутке. А после была весьма неудобная ситуация с Виллу, и Сьюзен уже в который раз поставила крест, могильный, на возможных отношениях с Фобосом. Но не тут-то было, Фобос и не помыслил о бегстве, и каким-то волшебным образом не только замял случившийся инцидент, но и нашел общий язык с Виллу, чуть ли не получив ее благословение, и тем самым явно показал, что настроен очень серьезно. А после еще и закрепил это приглашением на второе свидание. Мам, что такое хрюсик-шмусик-масипусик? ГРР, выразив свое мнение о своем прозвище, Вилла все же вернулась к интересующему ее вопросу. Я сомневаюсь, что мы сможем столько выпить и съесть. Вилла продемонстрировала находящуюся в конверте сумму. Ой, наверное, Фобос перепутал конверт. Сьюзен уже собиралась кинуться догонять, как улыбка Виллы растянулась, и она с видом победительницы достала из конверта лист бумаги. Нет, не перепутал. Что? Ну тут так написано. И для наглядности начала читать с листа. Это тот самый конверт, ничего не напутано. П.С. Виллу, я верю в тебя, ты справишься. На крайний случай можно закупиться вкусняшками и посидеть с подругами и обсудить фильм. Фобос. Как-то обреченно, но с нотками довольствия протянула Сьюзен. Ну, он классный. Вынесла вердикт Виллу. Я не против, если он еще заглянет в гости, но предупредив заранее. Покраснев, закончила Виллу под хохот Сьюзен. Второе свидание прошло также замечательно и получило не менее замечательное продолжение. Пусть Сьюзен и попеняла мне о том, что я слишком много выделил на личности Виллу, хотя тем фактом, что Виллу последовала моему совету и закупилась вкусняшками и забурилась к подруге с ночевкой, была очень довольна. Правда, на этот раз обошлось без сидения в шкафу и вообще без встречи с Виллу. По обоюдному согласию было принято решение о том, что еще слишком рано показывать настолько тесные отношения. Все же Виллу не дура, и если один раз она еще могла купиться на историю, что я приперся в гости, чтобы пригласить на премьеру фильма, на который у меня по случаю появились билеты, то вот если я второй раз окажусь у них дома с утра пораньше, то она начнет подозревать, а после случайно или специально докопается до истины и жутко и смертельно обидится на то, что от нее все скрывали. Так что я пусть и появлялся на глазах Виллу, но не слишком часто и не провокационно, а чуть позже уже стал ей самой уделять время, помогая в мелочах, также организовал ей подработку, для которой пришлось прикупить магазин и создать должность, на которой Вилла и подрабатывала. И самое интересное, она прекрасно понимала, что должность придумали специально для нее, и что по факту я просто ей эти деньги дал, но с другой она была благодарна за то, что создал для нее такую возможность. Так что через пару дней, как Сьюзен попросили с работы, и она нашла вакансию в одной из компаний Хитерфилда, я нарисовался на пороге с печальной миной, и рассказал, что нанятые мной люди нашли следы похитителей моей сестры в Хитерфилде, и я собираюсь перебраться туда. Сьюзен же ошарашила меня новостью о том, что у нее проблемы с работой тут в Фадден Хиллз, и она также собиралась перебраться в Хитерфилд, уже даже созвонилась с местной школой и переслала документы Виллу, чтобы перевести ее. Я, конечно же, выдал, что это судьба, и если уж они все равно переезжают и продают свою старую квартиру, чтобы купить новую в Хитерфилде, то лучше будет переехать ко мне, ведь я уже приобрел квартиру, и по чистой случайности она слишком велика для одного человека, а деньги от продажи квартиры можно пока в банк на проценты положить, а после будут на обучение для Вилла или еще на что сгодятся. Конечно же, Сьюзен на меня посмотрела с подозрением и поинтересовалась, не имею ли я отношения к тому, что ей предложили должность в Хитерфилде. Приятно было, что меня не заподозрили в том, что свое прежнее место она потеряла с моей помощью, хотя я там реально не при делах, просто был в курсе, что так будет. И вот тут я ответил совершенно честно, что вообще не при делах, и только после получения согласия насчет переезда ко мне от Сьюзен, собирался поспособствовать ее устройству на хорошую должность. Сьюзен не удержала любопытства и спросила, на какую же это должность и куда я собирался помочь ей устроиться. Конечно, спросила она это так, как будто ей вообще не было интересно, а спросила она это чисто для поддержания разговора. А вот после того, как я озвучил, где хочу попинать должных мне людей и на какую должность она может претендовать, конечно же, после испытательного срока и если докажет свою квалификацию, а то долги долгами, а некомпетентного человека на такой должности держать себе дороже. Скажем так, я просто просунул бы ее в начало списка соискателей на освобождающуюся вакансию и устроил рекомендацию, а дальше все будет зависеть только от нее самой. После моего объяснения она тут же выдала согласно по всем пунктам, но вот после немного поникла, сказав одно слово, а точнее имя, Вилл. В каноне Вилл не слишком переживала из-за переезда, так как у нее вышла неприятность с друзьями, которые ее в чем-то кинули или предали. Тут же такого пока видно не было, и причина в этом была скорее всего во мне, а точнее, что я порядком баловал Вилл, организовывая то билеты в кино, то в парк аттракционов, то еще куда, ну и спонсировал подобные походы, чтобы она могла с подружками отлично провести время. И подружки отлично проводили время, и отлипать от ставшей такой полезной подруги не горели желанием. Пришлось это организовать, пока Сьюзен морально готовилась к весьма тяжелому разговору с Виллу. Ну да, ей надо было сообщить девочке-подростку, что они переезжают в другой город, и ей придется бросить друзей, попрощаться с привычной обстановкой и привыкать к новой школе. И мало этого, они еще и переезжают к ее ухажеру. Конечно же, девочка тут же назначит виноватым этого подлеца, из-за которого и приходится все бросать, а значит, ни о какой нормальной жизни в одном доме не может быть и речи. Сьюзен даже начала рассматривать вариант о том, чтобы не спешить с тем, чтобы съехаться, а сначала она с Виллу переедет в Хитерфилд, а после там нарисуюсь я, и уже после того, как Виллу немного свыкнется с переменами, и можно будет попробовать съехаться. Вот только я воздействие гендзюцу на подруг Виллу, чтобы они типа между собой обсудили истинное свое к ней отношение, не замечая того, что Вилл совершенно случайно все это услышит. Не учел я того, что они оказались еще теми особыми, и дерьма из них вылилось слишком много. В результате нам со Сьюзен пришлось очень долго утешать и успокаивать находящуюся за гранью истерики девочку. Так что мое предложение вообще свалить нафиг из города, чтобы она больше вообще эти подлые рожи не видела, было встречено, если не на ура, то где-то рядом. По крайней мере, истерика начала сходить на нет. По крайней мере, по прощупываниям типа можно будет на школу на месяц-другой забить, это было видно. Ну и я подсластил пилюлю тем, что в ее комнату купим все, что она захочет. Зеленые обои с лягушками, да не вопрос. Двухметровая плюшевая лягушка-кресло, да без базара. Фестиваль невиданной щедрости остановилась Сьюзен, когда Вилл начала убалтывать меня на пятикратное увеличение карманных денег и уменьшение интервала между их выдачей с месяца до недели. После весьма горячих споров между Сьюзен и Виллу, в которых неоспоримое преимущество было на стороне Сьюзен, я же благоразумно отошел в сторонку и прикинулся предметом интерьера, чтобы когда все закончится, важно покивать, соглашаясь со всем, что декларировала победившая в споре сторона. Вилл удалилась в свою комнату на прощание, выдав что-то типа «фикс вам, женись там сколько влезет, я не против». В общем, благословение было получено, а значит, заготовленное уже давно колечко перестанет пылиться без дела. Но перед этим, Сьюзен, нам надо серьезно поговорить. На мои слова Сьюзен как-то поникла и помрачнела. «Ты женат и у тебя трое детей? Вообще-то я темный маг и князь из иного измерения». Ну и для наглядности вернул себе магией, так сказать, парадный облик князя Фобоса. 00. Что лучше бы жена и трое детей? Нет, но это... Технически я тебе не врал, просто немного не договаривал. Немного. Ой, тут Сьюзен спохватилась, так как пусть мы и отошли в ее комнату, такие крики могли привлечь внимание Виллу. Я поставил звукоизолирующий барьер, никто ничего не услышит. Замечательно. И почему же ты решил сейчас мне о том, что немного не договаривала себе рассказать? Ну, в общем-то, из внутреннего кармана мантии была извлечена весьма примечательная коробочка. Не хотел делать предложение, не рассказав всей правды о себе. Сьюзен же замерла, смотря на коробочку с кольцом каким-то нечитаемым взглядом. Сьюзен, рассказывай. Ну, когда я говорил о том, что мои родители были не бедными людьми и имели большую компанию, я имел в виду, что они были королем и королевой целого мира, именуемого Меридиан. Следующие несколько часов пересказывал почти то же самое, что и рассказывал о себе раньше, только без подгона под реалии земли, точнее делая акцент на отличиях, но и не забывая указывать на параллели между теми понятиями, что я использовал в прошлый раз. Кондракар вроде, как и причастен к похищению моей сестры, но не прямо, да и из-за завесы, что буквально душит Меридиан, я не могу нанести им визит вежливости и поинтересоваться, куда это делись мои предки. Выходит, ты правишь целым миром, скорее не даю ему свалиться в бездну, на край которой его загнали эти умники, что учат всех жить правильно, и следы похитителей ведут в Хиттерфилд. Да, я почти на 100% уверен, что моя сестра там, и что будет, когда ты ее найдешь. Усажу на трон, введу в курс дел, помогу поначалу, а после свалю на землю. Так что извини, но если примешь мое предложение, то титул княгини носить будешь не слишком долго. Хотя, возможно, титул за мной оставит, по факту я и был запасным вариантом, на случай, если мама не разродится наследницей, так что титул будет. Фобос. Сьюзен покачала головой. Что? Ничего. И как мне об этом рассказывать Виллу? Хаэм, если ты об этом думаешь, то подсознательно решила ответить да на мое предложение, и, встав на колено, открыл коробочку с колечком. Сьюзен, ты станешь моей женой, ну и княгиней, хотя если не хочешь, можем ограничиться только обрядом по земным обычаям. Согласна. По обоим пунктам. А у тебя есть темная башня и дракон, башня и даже целый темный замок имеется, а вот дракона нет, но я над этим работаю. И кстати, а Виллу, у нее есть предрасположенность к магии. Что? Виллу после обучения может стать довольно сильной волшебницей. Но как? А вот это не ко мне. Ваш мир вообще в этом плане странный. В том же Хиттерфилде при сканировании обнаружилось 5 сильных аур одаренных, не уступающих Виллу, и десятка 3 слабее в 10 раз, и где-то сотня вообще слабосилков, которых учить смысла нет. А у меня, прости, но нет вообще ничего. Но если есть желание, я что-нибудь могу придумать. Если уж эликсир омоложения смог сварить. Эликсир омоложения. Ну да, я чуть-чуть подмешал в тот набор кремов, что подарил на прошлой неделе. Так вот почему такой эффект. Стой, если такой эффект отбыл от чуть-чуть, то перебарщивать не рекомендую, а то окружающие будет принимать тебя не за старшую сестру Виллу, а за младшую, и трепать за щечку и угощать конфеткой. Ладно, доверюсь в этом деле профессионалу. Эй, я не настолько стар, и вообще им не пользовался. Хаэм, точно, и вообще, будем рассказывать Виллу, не все, о Меридиане и магии не говори. Пусть хотя бы закончит школу, а потом, ее будет ждать еще одна школа, только магическая, ну или университет на земле. Хотя лучше совместить основы магии, да и все остальное могу дать и я, как самый сильный и квалифицированный маг Меридиана. От скромности ты не умрешь, ха, я целый князь. Конечно же, попутно я еще и самый сильный маг, и прочее, прочее. Для наглядности еще и пафосно-величественную позу принял, и иллюзии создал фон позади для пущего эффекта. И эффект был, Сьюзен от переизбытка наигранного пафоса на квадратный метр комнаты просто каталась по кровати от смеха. Следующую неделю можно описать как 11-й круг ада, 10-м можно считать переезд. Вот 11-й, это когда во время или сразу после этого переезда собираешься устроить свадьбу. Точнее будет сказать, все мои надежды организовать это мероприятие самому были разрушены, Сьюзен. Заказ платья, аренда огромного зала для проведения торжества, найм пары десятков специалистов и прочее, прочее, Сьюзен зарезала на корню. Мои доводы о том, что типа цельный князь жениться, А значит, гулять надо так, чтобы все в радиусе 10 километров от места празднования это еще год с содроганием вспоминали, были отвергнуты, и все свелось к довольно скромной церемонии. Во время всего этого бедлама у меня состоялся весьма серьезный разговор с Виллу. Тема разговора действительно была весьма тяжелой, а именно насчет ее фамилии. Виллу, скажу сразу, название отца не претендую, точнее даже категорически против, чтобы ты так меня называла, а то буду себя чувствовать древнее окаменевших экскрементов мамонта. Фу, фобка хм, папа. Пусть Виллу явно сделала над собой усилия даже для подчеркнуто издевательского тона, которым она выдала папа, но все же прогресс сбыл. Вообще даже до этого у нас сложились дружеские отношения, и было несколько серьезных разговоров насчет моего отношения к Сьюзен. Девочку сильно подкупило то, что общаюсь с ней как со взрослой, и ее мнение считается важным. Хотя вывернуть так, чтобы принятое ей решение было именно таким, каким нужно мне, было не так, чтобы сложно, и даже к внушениям прибегать не надо было, просто психология. Также после предательства ее друзей у нас уже после того, как поговорил со Сьюзен, состоялся разговор, где у Вилл опять начала поднимать голову истерика, но я с самым серьезным видом сказал, что не предам ее и для пущего эффекта придавил Яки, так что мои слова звучали очень внушительно, особенно на фоне моего обычного веселого шутливого тона. Можно сказать, на этот момент я стал для нее последним и единственным другом, на которого она могла положиться. И если бы я взял и просто исчез, или еще как предал, то лидера стражниц просто не будет, девочка просто сломается и замкнется в себе, окончательно потеряв способность доверять людям. Но у меня такого в планах не было. Ты специально или просто издеваешься, Виллу задумалась, но ненадолго, так как подобные провокационные вопросы, где какой вариант не выбери, результат будет один и тот же, стали уже привычными. Фобос, вот уже лучше. А если серьезно, Виллу, я хотел с тобой посоветоваться по одному вопросу, насчет моего удочерения. Да, да, ты должна понимать, что если твоему отцу или его родне взбредет что-то в голову, хотя я им быстро эти головы оторву, в самом прямом смысле этого слова, они вполне могут тебя забрать, просто для того, чтобы причинить боль Сьюзен. Наверное, она тебе не говорила, но я кое-что проверил и выяснил, что неприятности у нее на прежнем месте работы были делом рук твоей бабушки. Это так мерзко. Виллу явно разозлилась. От своей бабули она после того, как Том сдернул, даже открытки на день рождения не получила, не говоря уже о подарке. Да и просто звонка по телефону, не говоря уже о личном визите, с тех пор не было. Могу старчески пофилософствовать на тему того, что мир не делится на черное и белое, и то, что в нем это самое черное и белое в близком к абсолюту виде иногда встречается, но все же мир по большей части в серых тонах фиолетовую крапинку, но, ты уже начал философствовать. Да, не заметил, наверное, старею, но, тут опять принял серьезный вид. Ты подумай, я приму любое твое решение, и в случае чего буду готов фигурально и не очень рвать глотки всем, кто к нашей семье сунется. Виллу задумалась и серьезно. Но вот через какое-то время у нее на лицо выползла немного пакостная ухмылка, а имя заодно сменить можно будет, Виллу, тогда ты рискуешь получить наследство, так как Сьюзен меня за такое точно прибьет. Ладно, имя пусть останется, хм, Виллу Эсконер хм, Виллу задумчиво попробовала примерять к себе фамилию, правильнее будет Вильгельмина Эсконер, Фобос, что? Всякого лучше, чем Хрюсик-Шмусик Масипусик Эсконер. У Виллу от возмущения пропал дар речи. Она, как выброшенная на берег рыба, беззвучно открывала и закрывала рот. Хм, думаю, на этот вариант смены имени Сьюзен точно согласится. Фобос, меня попытались убить плющевой лягушкой, а после задушить. И что тут у вас творится? В комнату заглянула Сьюзен и с улыбкой наблюдала за попытками Виллу меня придушить. Да вот, переманиваю Виллу на темную сторону. Сама же переманиваемая, насупившись, отодвинулась от меня, поняв бесполезность своих попыток получить наследство пораньше. «Кстати, да, вот угощайся», и протянул коробку с печеньками. «Откуда ты их постоянно достаешь?» Несмотря на возмущение, Виллу загробстала всю коробку и принялась точить печеньки темной стороны. «Как уважающий себя темный властелин, тиран, вселенское зло и прочее, я обязан иметь запас печенек темной стороны для сманивая на нее перспективных кадров. Ну а вообще», перешел на заговорщический шепот, «это магия Виллу, с учетом того, что мы недавно ходили на фильм про одного контуженного на место, где у него шрам мальчика, который никак не откинет копыта, и на этот момент было заострено внимание, Виллу еще больше насупилась и увеличила скорость уничтожения печени к темной стороны, и после уничтожения требовательно протянула руку за добавкой, которую тут же получила. «Не увлекайся сладким, а то зубы испортишь и...» Тут Сьюзен зашла с козырей. «Потолстеешь настолько, что не влезешь в свои любимые джинсы». Вилла от такого чуть печеньку мимо рта не пронесла. Далее последовал эпический спор на тему «Ничего я не толстая, это ты толстая», в котором я благоразумно не участвовал и вообще свалил, пока спорящие стороны не обратились к моему авторитетному мнению, чтобы в конечном итоге оставить крайним и во всем виноватым. Но главное, согласие Вилл было получено, и это открывало интересные перспективы по пополнению коллекции основы ХМ или свою собственную коллекцию пора начать собирать. Глава 17, Аватара 13. Обычные уроки прошли обычно. Особых отличий от самой обычной школы, ну кроме использования высоких технологий и того, что некоторые предметы вели профессиональные герои, вообще не было. И народ вел себя, как и полагается подросткам на уроках, скучал. Ну по большей части... Ведь были и исключения из правил, которые эти самые правила подтверждали. А еще был Мидория, который ни в какую группу не попадал, так как ему вроде как и было скучно на том же английском, но его просто перло с того, что перед ним профессиональный герой, да его и в столовой перло с повара. Но вот когда наступил момент геройских тренировок, и в класс вошел всемогущий ага как обычный человек, вот хрена с два. Обычные люди из своего прохода через дверь шоу и эпическое деяние не устраивают, а просто проходят. Хотя было видно, что мужик сильно нервничает, улыбка у него была еще более натянутой, чем обычно, а походка вообще механическая. Но народ на это совершенно не обратил внимания, большинство в классе уподобились Изуку и впали в священный трепет от лицезрения символа мира. Дальше вообще был цирк. Всемогущий объяснял вроде бы относительно обычные вещи, ну прибыли костюмы, сделанные по нашим эскизам и с учетом наших пожеланий, ну будет у нас боевая тренировка, но нахрена во время всего этого нужно было вставать в разные нелепые позы. Ладно, спокойствие, страдание хренью прерогатива сильных, они могут себе это позволить, основа вон тоже творить хрень, хотя ему простительно и вообще по расовому признаку положено. А вот я уже привык ставить эффективность выше эффектности, ибо в противном случае можно и огрести по самой небалуй. Насчет же костюмов, ну первое место по нелепости стоит отдать Бакуго, эти его наручи слишком неэффективны, уж дополнительные элементы в виде скоб точно, про обводы вокруг кистей, что работают на манер сопла, ничего не скажу, тут как раз все норм. Хотя эти скобы тоже можно использовать, вот только я бы придумал кое-что поэффективнее. А вот насчет стильности, то тут как по мне выигрывал Каминари, его костюм был вполне нормальным даже во время повседневном ношении, да и просто удобен, к тому же не слишком яркий и не бросается в глаза, но имеет элементы, что подчеркивают его причуду. Изуку именно это первый фанатик, и этим все сказано, второй изврат до мозга костей, и этим тоже все сказано. У Киришимы все было без особых изменений, практически голый торс, разве что легкую жилетку без рукавку накинул. Ну и я где-то рядом с Идеей сладкоежкой, так как мой костюм повторял мой костюм серого пятна, только был оранжевым. А вот после удалось оценить и костюмы девчонок. Думаю, все парни хотели наведаться к техникам и пожать тем руки, так как если была возможность, они делали костюм максимально облегающим. Среди них только Джира выделялась костюмом, вид у нее был такой, как будто она на рок-концерт собралась, хотя стоит отдать должное, смотрелось стильно. От канона же выделилась только мама, на ней сейчас был плащ пола, как на нашем вороне, который скрывал под собой также сильно изменившийся костюм, представляющий из себя более компактный пояс с кармашками, нечто типа разгрузки с большим количеством ремешков, которые легко тянулись. Но главное, пропала та совершенно бесполезная фиговина сзади. Ну и конечно стоит отметить появление кобуры с пистолетом, и ни одной, и пары света шумовых гранат. Вообще подобные изменения в костюме моих рук, или вернее слов, дело. После наших посиделок мама мне позвонила и еще уточнила детали насчет своего костюма, ну а я обрисовал ей все достоинства подобного выбора и недостатки ее прошлого костюма. Также если Минета узнает, то страшно на меня обидится, но я посоветовал мама носить шортики под юбкой, как это у нас делают многие кунаичи, в том числе Сакура подобное носила и не сверкала трусами при прыжках по крышам, деревьям, да и во время физической подготовки, хотя все равно смотрелось шикарно. Правда, сейчас никто не мог оценить вид под плащом, хотя нет, ворон как раз стиль оценил, если бы не цвет, мама выбрала красный, у них бы были одинаковые на первый взгляд костюмы. Всемогущий же очень хреново сдерживался, смотря на Изуку, и толкал уже более адекватную речь, точнее не так разил пафосом во все стороны, хотя нахваливать костюмы можно было меньше. Я вот, например, был более краток, когда Мина и Урарака чуть ли не синхронно спросили: «Ну как тебе мой костюм?» и получили в ответ: «Тебе очень идет». Правда, в этот момент у меня из-за спины потянуло жаждой крови и раздалось бормотание: «Почему он? Почему не я? Ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу, ненавижу». В исполнении Минеты, да и Каминари завистливо косил на меня из-за смущавшихся от похвалы Урараку и Мину. Хотя последняя, кажется, немного переигрывала, слишком уж у нее с Ураракой были синхронные движения. После того, как всемогущего завалили вопросами, в том числе вообще не по теме урока, наш сенсей достал шпаргалку и начал объяснять суть тренировки, которая совершенно не отличалась от канона. Все также делимся на команды по двое, одни отыгрывают злодеев с бомбой, другие героев. Во время жеребьевки я, конечно же, жульничал, точнее по максимуму использовал свои навыки и способности, в результате оказался в команде с мама, чем вызвал еще больше недовольства Минеты, который попал в команду к качку сладкоежки. В остальном канон был соблюден, и если расстановка по злодеям и героям будет также каноной, то у Изуку будут проблемы. А все дело в том, что несмотря на то, что я вроде как немного оправдал действия Мидории на практическом экзамене, но осадочек у Урараки все же остался, и она от Изуку старалась держаться подальше, пусть явно и не шарахалась, но что в столовой, что вот сейчас старалась стать подальше от него и поближе ко мне, но все же не стала ставить свою неприязнь выше своей цели, так что Изуку удостоился стандартной фразы о том, что надо постараться. И вот тут меня ждал сюрприз. Нет, канон не изменился, но всемогущий подтасовал результаты, а если вернее, то вытащил именно шарик с обозначением команды Изуку в герои, а Бакуго в злодей. Хотя в этом есть смысл, все же не увидеть, какие у этой парочки отношения, мог только слепой или тот, кому на это пофиг, а вот всемогущему на Изуку было не пофиг, и он хотел, чтобы тот преодолел свои страхи и вырос над собой. И столкновение его с Бакуго было весьма эффективным решением. Конечно, вышвырнуть его в гетто в костюме Кукус-клана было бы намного эффективнее. А вот дальше пошел не совсем канон. Все же в каноне Урарака перед поединком смогла зарядить Мидорию уверенностью, тут же она обсудила с ним только детали плана, по которому они будут действовать, и не вела никаких задушевных разговоров и не подбадривала Изуку, и вообще машинально отсела от него подальше, начав изучать план здания. Как результат, так бодро начать у него не получилось, да и спасти Урараку от атаки Бакуго тоже, она сама спаслась, так как держалась на расстоянии от Мидории, не то чтобы на большом, но и не липла к нему как в аниме, всего то на пару шагов дальше, чем в каноне, и как результат она сама отпрыгнула назад, уклоняясь от атаки, да и Бакуго изначально целил в Изуку, и попал. Мидория просто на секунду отвлекся, попытавшись ринуться, чтобы выдернуть Урараку, но так как она была дальше, он не успел, и как раз угодил под удар. В результате Бакуго впечатал его голову в стену, да еще и со взрывом, отправив Мидорию в аут. А вот дальше была ржака. Урарака не растерялась, и пока Бакуго глумился над Мидорией, высказывая, какой тот неудачник, подкралась и дотронулась до него. Вот тут Бакуго среагировал и атаковал своими взрывами, вот только вес его уже обнулился, и он сам себя запустил в полет и очень удачно вылетел в окно. А когда немного сориентировался и попытался вернуться, Урарака отключила свою причуду, в результате вернувшегося веса траектория полета изменилась, и Бакуго впечатался мордой в стену. За время, пока Бакуго, матерясь, забирался обратно, Урарака смогла кое-как привести в сознание Изуку и, оставив его прикрывать ее, отправилась к Иде. Вот только Изуку слишком сильно получил по голове, да и передатчик приказал долго жить. В результате никакой скоординированной командной работы у него с Ураракой не вышло. А вот у Бакуго пригорело так, что всемогущий был в шаге от того, чтобы остановило испытание. Попытка Урараки обезвредить боеголовку провалилась, а Изуку находился не в очень-то хорошем состоянии, бегал от Бакуго по всему зданию. У Бакуго пригорало все больше и больше, и он жахнул своим секретным оружием. Вот только место, где он это сделал, отличалось от канонного, и взрыв пришелся на одну из несущих стен. Здание очень сильно тряхнуло, в результате бомба упала и покатилась в сторону Урараки, которая инстинктивно облегчила свой вес, а после просто отменила, упав на боеголовку. Никакого плана, просто повезло, но все равно во время разбора боя на Бакугу вылили ушат помоев, к которому и я добавил ведерко отборного гуана, да еще и пару тонких намеков на то, что Бакуго слишком уж неровно дышит к Мидории, отпустил. Далее был нет, боем это назвать сложно, Шата тупо задавил мощью, да и противники ему попались самые удобные из всех возможных, так что бой закончился в считанные минуты, которые потребовались Шате, чтобы неспешным шагом дойти до боеголовки. Ну и разбор много времени не занял, так как разбирать было нечего. Вот противостояние Киришимы и Ханты в качестве злодеев против ворона и лягушки было реально интересным. Киришима хорошо держался против тени, а Ханта не давал лягушке добраться до боеголовки, так что в итоге злодеи выиграли по истечению времени. Мне с мама выпало быть злодеями и драться против Камина Рейджира. Предлагаю забаррикадировать комнату с боеголовкой. Мама решила начать выдвигать предложение по поводу защиты бомбы. Идея, конечно, хорошая, но не слишком эффективно. Лучше вместо укрепления дверей создай картонный муляж колонны, в которой спрячем боеголовку, и если останутся силы и время, можно и муляж боеголовки сделать и поставить его на самом верху, а настоящую бомбу разместить внизу, самим же охранять муляж. Мама мой план приняла, сверкая глазами от энтузиазма, ведь весь план строился на использовании ее причуды, да еще и таким нестандартным образом. Правда, мама поставила не один муляж колонны, а несколько, чтобы наша колонна не смотрелась лишней. Я же разбил лампы в том, да и в других помещениях, и растянул там ловушки из проволоки, которую мне любезно предоставила мама. Так что отсутствие света наши противники примут за ход по маскировке ловушек, а не маскировке лишних колонн. Вот только все это не понадобилось. На третьем этаже мы встретили команду героев, мама создала громкоговоритель и крикнула в него, выведя из строя Джира, а Каминари хватило булыжника, что прилетел ему в лоб от меня. Как-то это было слишком просто. Протянула мама, смотря на поверженных героев. Никогда не стоит недооценивать противников. Лучше всегда иметь 1-2 запасных плана и козыря. К тому же у нас было слишком большое преимущество. Правда? Да, с твоей причудой и моим опытом в установке ловушек, имея чуть больше времени на подготовку, можно было окопаться так, что выкурить нас можно было бы, только снеся все здания. Не думаю, что против Тодороки это сработало бы. На него у меня тоже есть пара планов, ведь ему все же надо дышать, а ты и газ создать можешь. В условиях закрытого помещения победа будет за нами. И вообще это всего лишь тренировка, которая нас сильно ограничивает в использовании целого ряда ловушек с ядами или теми, что могут серьезно травмировать. А это, по-твоему, несерьезная травма. В голосе очнувшегося и указывающего пальцем на здоровенную шишку на лбу, Каминари, было просто море возмущения. Голова же на месте, а не отдельно от тела, а значит, повреждения несерьезные. Каминари немного подвис. Ты же шутишь? Да, конечно. Но в каждой шутку есть доля шутки, очень несмешной шутки для того, над кем пошутили. Ик. Каминари да и Джира, что сидела рядом и приходила в себя после звуковой атаки, нервно икнули. Наверное, не стоило чуть надавливать Яки. Отличная работа. А вот и всемогущий нарисовался. А теперь разберем ошибки. Разбор по большей части касался героев, но и нам с мама досталось немного, но чисто для профилактики, чтобы не расслаблялись. Команде Мины не повезло. Мелкие извраты сладкоежка сразу пошли в атаку. Мелкий намертво прилип к Мине, старательно облапывая, чем вывел девушку из строя, так как она боялась выделить слишком сильную кислоту, чтобы не угробить мелкого изврата, а потому попробовала его просто оторвать от себя и в результате оказалась приклеенной его шарами к стене. И пока Мина аккуратно растворяла шары и пыталась оторвать от себя мелкого изврата, сладкоежка разобрался с гламурным типом и пришел на помощь даме. Вот только лучше бы он не лез с помощью. Дернув мелкого изврата, он добился того, что порвал костюм Мины, так как шарики были приклеены, а мелкий их из рук не выпустил. Победу в конечном итоге засчитали злодеем, и очень вовремя, так как пылающая праведным гневом Мина уже загнала в угол удирающую парочку и собиралась устроить им кислотную ванну за порчу костюма и попрание чести. Я после предложил сладкоежке организовать ему фингал, типа если он с фингалом подойдет извиняться, его точно простят и в кислоте не искупают. С учетом того, что я после уточнил, что организовывать фингал буду не кулаком, а специальным набором для нанесения грима, то получил согласие. Вот как он это делает. Взвыл Каминари, тыкая пальцем в Рюу, которого благодарил Сато, а до этого очень эмоционально, и забыв о том, что костюм не очень-то и цел, благодарила Мина, за то, что Рю позвал Сато поговорить, и тот вернулся извиняться перед Миной с фингалом под правым глазом. Это же Рю Аники. Как будто подобно было само собой разумеющимся, и все объясняло, выдал Киришима. Но видя, что до некоторых идиотов не дошло, решил пояснить. Сам подумай, он создал себе причуды, а что-то подобное для него мелочь. Да, в голосе Каминари чувствовалось море сомнения. А чего тогда я не спешу его благодарить? Потирая шишку, заработанную при тренировке, поинтересовался Каминари. А тебе бы следовало. К их компании подошел Сера. Я слышал, как он с Яйоразу обсуждал использование ядов и ловушек, наносящих повреждения типа потеря конечностей. Да и вообще ты видел, что у нее под плащом? Нет, но очень бы хотел увидеть. Каминари мечтательно закатил глаза. Радуйся, что не увидел. Вывел его из мечтаний Сера. Я вот увидел, и там были пистолеты. Видел же, как она пушку на тесте причуд создала. И получив кивок, продолжил. Так что пистолеты тоже созданы ее причудой, а значит считаются. Так что не прилети тебе камень от Рю, могла прилететь пуля от Яйоразу. И наверное и правда надо сходить поблагодарить. Каминари направился к Рю, стоящим чуть в стороне и что-то обсуждающего Сашида. Когда я закончил отвечать на вопрос Мины о том, что делать с мелким извратом, выдав ей расчет концентрации и объема кислоты, необходимые для полного растворения тела пропорции Минеты, к нам подошел Каминари, из какого перепугу меня поблагодарил. Походу с силой броска я перестарался. Протянул, задумчиво смотря в спину удаляющегося Каминари. По-моему, ты переборщил с угрозами в адрес одного мелкого извращенца. Радостно выдала Мина, кося на Минету, что стоял с очень бледным лицом за углом. Угрозами? Это когда это я угрожал ему, только что? Как-то неуверенно ответила Мина, увидев мою реакцию. Нет, чтобы ты, это просто научный диспут. Минета-кун просто послужил наглядным примером. И вообще растворять тела в кислоте, это же не мавитон. Только закапывать под сакурой. И почему под сакурой? Во-первых, сакур в Японии много. Во-вторых, там никто искать не будет. Ну и в-третьих, печенкой чую, что так правильно. Ты же шутишь, конечно. Но под сакурами копать все же не стоит. Тодороки Шота с непередаваемой гаммой эмоций наблюдал за Симидзу-рю. Советы, которые он дал ему недавно, оказались весьма дельными, и в перспективе обещали добиться намного большей силы. И пусть тогда Шота подошел не столько ради того, чтобы получить совет насчет своей причуды, а больше для того, чтобы лучше понять и оценить возможного конкурента. Сейчас же, наблюдая за всемогущим и вспоминая старателя, а также смотря на Симидзу, Шота начал понимать, что его отцу не хватает не только силы, старателю сильно недоставало харизмы. И если раньше он на это не обращал особого внимания, сосредоточившись на совершенствовании одной стороны своей причуды, то Симидзу заставил его задуматься о значении харизмы. Урок, проведенный всемогущим, только укрепил эти мысли. Будучи сыном героя номер 2, Шота не так сильно фанател всемогущим, да и благодаря особенностям характера мог взглянуть на него не через призму восхищения. И поведение всемогущего казалось не особо крутым, скорее даже немного глупым, но несмотря на это все были в восторге и не замечали этого. А ведь войди в класс так же Мик или кто другой из учителей, его бы подняли на смех. Симидзурио уже на аттестации причуд показал не самый лучший результат, будучи на 4-м месте, сам Шота показал лучший результат, но сам Айзава выдвинул его на должность старосты. И что примечательно, возражений не было, и очень много людей были за, а ведь знали они его всего ничего, но уже отдали свои голоса за него. И уже сейчас было отчетливо видно, что Симидзурио стал лидером класса, и не из-за должности старосты, а истинным лидером. Ведь даже во время разбора результатов соревнований Яйоразу, которая давала весьма развернутую и безжалостную оценку действий каждой стороны, постоянно посматривала на Симидзу, как бы отслеживая его реакцию на свои слова, чтобы понять, все ли правильно она сказала. Сам же Симидзу после сделал пару предположений, как лучше было действовать в этой ситуации. Для себя Шота решил, что Симидзу-рю его самый главный соперник, а также тот, у кого он может многому научиться, чтобы добиться своей цели. Наблюдая за Симидзу-рю, всемогущий все больше хмурился, его манера действовать и методы, а также то, как он ловко манипулировал другими, были слишком похожи на него. Смотря на Симидзу-рю, Тошинари Яги видел лишенного своей причуды все за одного, но не потерявшего своей сути. Уже сейчас он манипулировал частью класса и очень быстро распространял свое влияние. От воспоминаний, которые когда-то показал один за всех, Еги вздрогнул. В этих воспоминаниях один брат спрашивал другого, зачем тот это сделал, но то с улыбкой на лице отвечал, что ничего не сделал, и даже не приказывал сделать, просто рассуждал вслух, а вот его друзья сделали все сами. Это воспоминание очень ярко вспыхнуло в памяти Тошинари Еги, а вид того, как вокруг Симидзуриу крутятся девочки из класса, и как его благодарят и обращаются к нему некоторые парни, его прошиб холодный пот. Уже сейчас они готовы выполнить некоторые его просьбы, не особо задумываясь, а что будет через несколько лет? Не создаст ли Яйоразу по его просьбе так же легко и не задавая вопросов, не иглу, а атомную бомбу? В голове всемогущего пронеслись картины, где подросшие ученики героического факультета класса А1 творили злодеяния по просьбе своего друга. Сам же Симидзуриу в этих картинах представал в строгом черном костюме тройки. Но образ того, как юный Мидория преподносит ему силу все за одного, заставил всемогущего схватиться за сердце и спешно покинуть урок, направившись в медпункт. Нужно очень серьезно поговорить с юным Мидорией, а после и с директором, и не спускать с Симидзуриу глаз. А куда это всемогущий убежал? Мина, как и все недоуменно, смотрела на столб пыли, оставшийся от экстренного бегства всемогущего. О истинных причинах его побега догадывались тут только два человека, я и Мидория. Но Мидории тут не было, так что шутку насчет батарейка села придется приберечь до другого раза. Наверное, поспешил навестить Мидорию в лазарете, все же ему сильно досталось. Да, Бакуго определенно перегнул палку, Ида тоже присоединился к разговору. Но если бы Мидория использовал свою причуду, результат мог быть другой, только с тем отличием, что количество пострадавших людей увеличилось бы. Урарака решила не оставаться в стороне от обсуждения боя, в котором тоже принимала участие. Эй, а ведь Рюо-сан тоже не пользовался причудой. Мина хитрым взглядом обвела собравшихся учеников. ХМ одинаковые условия, но такой разный результат, задумчиво протянул Киришима. Ну, причуды у меня изначально не было, так что и использовать я ее не мог. Но ведь и техники ты не использовал. Не стоит сравнивать меня и Бакуго, у него совсем другой уровень во владении причуды, да и разрушительная мощь выше. Ха, так Рюо-сан уделал Бакуго также с одного удара, как и тебя, не используя ни причуду, ни свои техники. А иглой или камнем особой разницы нет. А ведь верно. Каминари повернулся к Бакуго, который стоял в стороне, но все же грел уши о наш разговор, и его депрессия только росла. Его капитально покоробил факт проигрыша, пусть и из-за простой удачи, хотя причиной этой самой удачи был он сам. Да и судя по всему, он беготню Изуку уже записал в хитрый план, который и привел к подобному результату. А после еще что-то потоптался по его уверенности в своей исключительности. И Бакуго осознал, что есть не один гений, что превосходит его, а аж два, а еще и Изуку подлец такой столько лет его за нос водил, и тоже обладает мощной причудой. Намемление Мидори о том, что причуда пробудилась во время практического экзамена, он не повелся, и был уверен, что Ботан все время скрывал свою причуду и водил его за нос. Разве это не мега круто? Энергия из мины била ключом и все по головам слушателей, активно вбивая им мысль о моей крутости. Да, ей бы не героем, а пиар-агентом работать, вот где бы по-настоящему раскрылся бы ее талант. Хотя пока она меня пиарит, все норм, и надо будет ее печеньками за хорошую работу угостить. Это просто опыт, у меня подобное в рефлексы забито, а вам это еще предстоит. ХМ, можно было бы устроить пару совместных тренировок после занятий. Отличная идея, я тоже хочу потренироваться. Как и ожидалось, Мина и Урарака первыми среагировали и согласились, а значит, нас уже толпа, но все же стоит расширить наш кружок по интересам. Киришима, ага, я за. Яйоразу-сан, как заместитель старосты я просто обязана участвовать в подобном. И незачем так официально, можно просто мама. Хорошо, сэра, Такаими, Ханта, Каминари, Сата, а вы как присоединитесь? Это будет интересный опыт, да и у меня есть пара вопросов. Ворон старался держаться строго, и вообще своим поведением напоминал монаха, ступившего на путь просвещения. Я за. Каминари в этот момент косил на девчонок. Я тоже не против. А я пас, нужно после пройтись по магазинам и пополнить запасы. Сладкоежка тяжело вздохнул. Да, его причуда для развития тоже требует финансовых вложений. Я тоже не откажусь, если пригласите. К нам подошла лягушка. Конечно, Асуи-сан, зови меня Цуючан. Хорошо. И повернув голову к греющему уши Бакуго. Бакуго-сан, сдохни. Просто уйди и сдохни. С этой воодушевляющей речью Бакуго схватил свою сумку и свалил. Думаю, можно считать это за нет. Я тоже хочу поучаствовать. Как-то неожиданно для всех подошел Шота, и я, мама обвела собравшуюся толпу взглядом. Получается, кроме Мидори и Бакуго участвует весь класс. А где нам тренироваться? Лягушка задала вопрос, который поверг всех в ступор. Не думаю, что это проблема. Нужно всего лишь получить разрешение Айзавы-сенсея. Думаю, это будет не так легко. Мина после слов о Айзаве даже свой обычный настрой подрастеряла. Ну, уговаривать я умею. В конечном итоге мы получим разрешение, чего бы это Айзаве-сенсею не стоило. Жуть. Пискнул Минета и спрятался за мама, и все бы хорошо, если бы не начал с похабным выражением рожи тереться щекой о ее ногу. Ну, зато мама осознала, что пистолет с резиновыми пулями — вещь для девушки просто незаменимая. По крайней мере, если Минета где-то поблизости. Нет, Айзава был краток, и даже толком не дал нам рта раскрыть. Сенси, сначала вы слушайте все доводы в пользу этого решения, а только после этого выносите решение. Ладно, Айзава с большой неохотой согласился, только давай быстрее. Конечно, я даже все записал, чтобы не сбиться и ничего не забыть. И достал из сумки свиток, 300 метров длиной и полметра шириной, исписанный мелким убористым почерком. Я этот свиток начал писать уже давно, чтобы отработать мелкую моторику пальцев. Это же шутка. Айзава подергивающимся глазом смотрел на свиток. Нисколько, я заранее предполагал что-то подобное, а потому подготовился. Дай сюда. Айзава принял свиток и, развернув, начал читать. Прочитав с полметра, он отмотал метров на 5 и углубился в чтение, по мере которого глаз у него начал дергаться еще сильнее. Итак, мне зачитать? Нет, не надо. Используйте полигон Е, но чтобы без серьезных разрушений и травм. Вся ответственность на тебе, Симидзу. Не справишься — отчислю. И это не шутка. Понятно, сенси? И ты так просто подобное позволишь? Когда голдящая толпа студентов покинула пределы учительской, к Айзаве подошел Кан. Нет, конечно. Придется присмотреть и проконтролировать. Айзава с печалью покосился на свой спальный мешок. А почему тогда сразу с ними не пошел? И почему вообще согласился? Не пошел, потому что стоит Симидзу совершить ошибку, и подобную инициативу в будущем можно будет зарубить на корню. А согласился. Айзава покосился на лежащий на столе свиток. Тренировка явно займет меньше времени, чем зачитывание этого. А мое чутье мне подсказывает, что Симидзу не успокоился бы, пока не зачитал мне все, а после еще и второй том написал. Кан взял со стола свиток и вчитался в него. А ведь это очень умно, я бы сказал, гениально. Например, вот это, я бы точно использовал. И вот это же, да, это можно в качестве учебника использовать по 3 или даже 4 дисциплинам. Тут Кан немного замялся. Не будешь против, если я сделаю копию для личного пользования? Делай. Айзава, издав тяжелый вздох, поднялся с кресла и потопал в сторону полигона Е. Из чего начнем? Мина, как обычно, была впереди планеты всей. Если бы было комплексное обучение по одной особой методике, то начали бы с тренировки важного навыка. Какого? Как-то неожиданно рядом нарисовался Шота и проявил интерес. Бег. Все остальные выдали вопрос почти хором. Ну да, очень важный навык. Он очень положительно сказывается на жизнедеятельности и целостности организма. Ты же не хочешь сказать? Начал было Киришима, но я его перебил. Именно это и хочу сказать. Умение удрать от превосходящего тебя противника очень важно. Но, видя лицо Киришимы, да и остальных, решил дополнить. Особенно если надо утащить пострадавшего товарища или привести помощь, обстоятельства бывают самые разные, и не всегда требуется стоять до конца. Иногда нужно найти в себе силы, чтобы отступить, чтобы иметь возможность вернуться, а не бездарно сдохнуть, ничего этим не изменив. Похоже, непонятно. Ладно, кто считает, что, столкнувшись со смертельно опасным врагом, не отступит? Ответом был лес рук. Да, чувствую себя сенсеем на уроке у младшеклассников. Тогда проведем небольшое испытание-демонстрацию. Согласны? Народ уже не так стройно закивал. Все же градус серьезности я поддерживал. А что за испытание-демонстрация? Мина все же пришла в себя и начала задавать вопросы. Что надо будет делать? О, все очень просто, не отступить. У всех чуть ли не физически возник вопрос над головой. Ханта, можешь своей лентой сделать линию, чтобы все могли за ней выстроиться? Да легко. А зачем? Сейчас все объясню. Ханта быстро выстрелил лентой, которая легла на пол и приклеилась, образовав некую границу. А теперь все, кто уверен в своих, силах стань перед лентой. Народ повелся на легкую провокацию, да и интересно им было, так что все выстроились так, что пятки были в сантиметре от линии. И что дальше? Все просто. Я показательно отсчитал 10 шагов. Вам всего-то что и надо, это не отступить за линию, когда я буду шагать на вас. И все. В голосе Каминари слышалась издевка. Ага, вот только с желанием убить. В идеале, вам надо простоять на месте 5 моих шагов. Справитесь? И ехидная улыбка. Конечно, да проще простого. Ну, тогда, я приготовился, и выпустил яки, где-то в 20% от силы надавив на студентов, которым резко стало не до смеха. Начнем. Этого хватило, чтобы Минета повалился на задницу и начал активно работать ногами и руками, отползая от меня подальше. Вот у кого инстинкты развиты, а вот все остальные застыли в ступоре. Но стоило сделать первый шаг и усилить давление еще где-то на 10%, как народ зашевелился. В основном шевеление было выражено в паническом страхе и подкосившихся ногах у девчонок, да и не только у них. Второй шаг и увеличение давления на где-то на 5%, и испытание можно было заканчивать так, как все были за чертой. Шата пусть и отпрыгнул за черту, но покрылся льдом и приготовился к бою, но это скорее всего было чисто на вбитых, в прямом смысле этого слова, рефлексах. А вот Киришима пусть и заступил за черту, но ему стоит отдать должное. Он не только изготовился к бою, но и прикрыл собой Мину и лягушку, что были рядом с ним. Теперь понятно. Убрав давление и выдав добрую улыбку, поинтересовался у одноклассников, хотя не все меня услышали. Минета был в полном отрубе и пускал ртом пену. «О, Киришима, молодца, ага», немного заикаясь, ответил парень. «Это такое было». Мина довольно быстро пришла в себя, все же воля у нее сильная, да и попадала она уже под такое, так что привычку имела. ХМ можно назвать это жаждой крови, и скажу сразу, это не причуда, так многие могут, ну может не совсем так. Вот к примеру всемогущий обладает похожей способностью, ведь видели, что стоит ему появиться, и некоторые злодеи просто сдаются, утратив всякое желание сопротивляться. Это из-за давления, которое он создает, скорее даже несознательно. Злодеи же тоже подсознательно испускают чувство угрозы, от которого люди впадают в ступор или испытывают приступ страха и паники. Ага, прямо как тот здоровяк, вспомнила Мина. Я тогда на ногах устоять не смогла. Да, а я вообще с места сдвинуться не смог. Ты сказал, что в идеале 5 шагов, значит, это был не предел. Ко мне подошел Шата с еще более серьезной физиономией. Ну да, где-то треть. Значит, на 5 шагах было бы в полную силу. Шата кивнул своим мыслям. Нет, только половина. Вот тут на меня уставились все. Почему? Голос Шата дрогнул. Потому что максимум даже мне не выдавить без реального желания убить вас, а такого желания у меня никогда не появится. Честно говоря, даже не уверен, что и половину бы смог бы выдавить. Ну, так что, продолжим тренировку или вы слишком сильно испугались и надо сходить переодеться? Продолжим, конечно. Мина опять первой взяла слово, но переодеться не помешает. И стоило всем посмотреть на нее с подозрением, она тут же продолжила, активно замахав руками. В спортивную форму я имею в виду. Спортивную форму. А да, действительно стоит. Ха-ха-ха. Верно. Ха-ха-ха. Перед входом на полигон, привалившись к стене, стоял Айзава, дыхание его было сбито, а руки немного подрагивали. Он наблюдал за тренировкой класса, и когда Симидзу устроил свою демонстрацию испытания, стоял за колонной, от которой начал наступать Симидзу. Да через что же он прошел, если это треть? Глава 18. Аватара 66. Пов Олег Павлович Карлов. Бывает так, что жизнь делает резкий поворот, тем самым сильно меняя привычный порядок вещей. Когда-то таким поворотом для меня стала армия, куда меня очень неожиданно для меня загребли. Тогда я думал, что все ужасы, что рассказывает о службе в армии, по большей части байки, и вообще мне это совершенно не грозит. Но все оказалось очень даже наоборот. И это был самый настоящий ад. После нескольких месяцев, которого я еще долго подрывался рано утром и судорожно одевался и заправлял постель, после чего вытягивался по стойке смирно, уже сильно после осознал, что все это было подстроено отцом, вот только и менять ничего не стал, поняв, что сделано это было для моего же блага. Наглядным примером этого стал мой друг Алекс. Да, именно Алекс, свое родное имя он на дух не переносил и даже умудрился поменять, отвалив приличную сумму за это. За то время, пока я страдал в аду, отдавая долг родине, а после со стервенением грыз гранит науки, дабы не вернуться в тот ад, Алекс продолжал вести тот же образ жизни, что и раньше с ним за компанию вел я. И вот, навестив его в больнице, куда он угодил из-за передоза, я осознал, от чего меня спас отец. От моего друга ничего не осталось. Это был просто кусок мяса, движимый только желанием получить очередную дозу. Он-то и меня не сразу узнал, или скорее вспомнил, хотя скорее всего и не узнал. Но стоило мне сказать, что я его друг, как он сразу сделал вид, что меня помнит. Я тут же стал дружищем и по дружбе должен был достать ему дозу, всего одну. В тот момент мне показалось, что мой друг вернулся, ну, до момента, пока я не сказал, что дозу достать не могу, и вообще, может, ему все же лучше будет завязать. После этих слов я уже был не дружище, а стал сукой, уродом и много еще кем. Но стоило сказать, что принесу дозу, как только что материвший меня с пеной у рта человек расплылся в приветливой улыбке, и я снова стал его лучшим другом, да и вообще кем угодно, только бы дозу дал.